Глава 15. «Ты знаешь, что в школе завелся черный мститель?» С ехидным лицом ко мне подошла Ира, когда я начал заниматься. Вспомнив один прием бега, когда нельзя было напрягать лицо, я сделал себе несколько картонных трубочек и теперь бегал 100-метровки только с ними. Сначала я прибегал со сломанными трубочками, но с каждым разом это получалось у меня все лучше и лучше. «Твоя подружка растрепала?» «Не она одна», — снизив громкость голоса, заметила она. «Как ты помнишь, еще одну девочку спасли похожим образом, и она, когда узнала о том, что от бугая, скорее всего, кто-то избавился, и его смерть не была естественной, рассказала, что когда промокашка пытался порвать на ней одежду, кто-то зашел в вахтерку и ударил его чем-то по голове, затем заставил закрыть глаза и уйти к себе. А ведь именно с тех пор промокашку и не видел никто, а директор сказал, что он уволился. Именно поэтому я предупредил тебя, никаких больше людей, тем более баб с языком помелом», — угрожающе сказал я, напугав ее. «Вань, ну ты чего?» — она отшатнулась. «Все, закрыли тему, а то я тебя бояться начинаю». «Хорошо, чего пришла? Самих соревнований забила на мои тренировки». «Все из-за пня», — сморщила она носик. «Носится, как припадочный, туда-сюда, и меня всюду таскает». «Не доверяет мне больше?» «Скорее зол на тебя. Его хоть и поздравили с верхов, но пожурили, что не его фамилия в газетах была. Вот он теперь в рамках нашей школы дюш организовывает. А это знаешь, сколько волокиты и денег? Даже я устала по кабинетам с ним ходить. Ну, это его проблемы. Мне и с Артемом Викторовичем было нормально». «Да, классно съездили», — опечалилась она. «Ладно, если хочешь, можешь посидеть рядом. Мне тренироваться нужно». Вернулся я к тому, что делал до ее появления. Делая упражнения, я раз за разом бросал на нее взгляды, раздумывая, а не поможет ли она мне снова. Девушка же стала краснеть, пока в конце концов не закрыла лицо руками, затем поднялась и, тяжело дыша, подошла ко мне. «Скажи мне», — она посмотрела на мои губы. «Что?» — удивился я. «Не нужно от меня это скрывать. Можешь смело это сказать», — произнесла она с придыханием. «Хорошо. Найди мне 3 банки гуталина». Раз сама попросила, решил я сказать. Она при первых моих словах прикрыла глаза и еще больше покраснела, но когда я закончил предложение, замерла. Затем удивленно на меня уставилась. «Что, блядь? Какой нахуй гуталин?» «Ты сама попросила тебе сказать. Вот я говорю, мне нужен гуталин. Много гуталина». Она снова схватилась за лицо, побледнела. Затем, повернувшись, просто убежала от меня. «Странные эти бабы», — пожал плечами и вернулся к тренировке. Что она там себе надумала, я так и не понял, но гуталин принесла, швырнув его мне под ноги, и так же молча и гордо удалилась, оставляя меня по-прежнему в недоумении от своего нелогичного поведения. Сама попросила, теперь какой-то ерундой занимается. Вылазки на дело предшествовали неделе подготовки. Для начала я из обломка выброшенной с кухни скалки и тонкого тросика, подобранного на утренней пробежке у дороги, изготовил гарротту, а затем несколько ночей подходил к двери комнаты Серого и царапал ее ногтями. Обычно, если он был в это время с девушкой, она спустя 10 минут вываливалась оттуда голая, а он испуганным голосом приказал ей посмотреть, кто находится за дверью. И если в первые разы девушка это делала спокойно, то вскоре его нервозность передалась и ей, и она наотрез отказывалась, начиная громко верещать, упиралась руками и ногами в косяк двери. Еще через неделю дверь вовсе не открывалась, а вместо этого послышался шум сдвигающейся внутри мебели. На завтраке после таких ночей Серый был не выспавшийся, злой, раздражительный, но молчал, вяло отвечая на вопросы о своем состоянии. Поняв, что клиент готов, я попросил Иру помочь с новым слухом. И она мягко так уронила рядом с кучей девушек, что якобы слышала вчера голос из подвала, который просил ночью открыть дверь. Как они думают, что это за дверь такая? Та девушка, с которой сожительствовал Серый, едва не побила мировой рекорд по прыжкам в длину. Но на все вопросы Ира разводила руками, говоря, что, может, это ветер был? И что за дверь такая вообще? Уже к вечеру школа наполнилась слухами о новом появлении Черного Мстителя, а Серый не показался ни на обеде, ни на ужине. Прошло еще 3 дня, пока я наблюдал за девушкой, которая, мучаясь от неизвестности, в конце концов принесла и засунула под запертую дверь подвала записку, прочитав которую, я с усмешкой увидел там дату и время. Это суббота, Два часа ночи. Видимо, и второй мой клиент тоже дозрел до нужных мыслей. До выходных Серый значительно приободрился и выглядел спокойно, начав наводить порядок, а я лишь издалека наблюдал за ним и той девушкой, которая изредка наведывалась к подвалу и посматривала в щель, проверяя, исчезла бумажка или нет. В ночь субботы я, спустившись в учительский туалет, разделся и, обмазавшись гуталином, оставил одежду на верхнем смывном бачке, а сам, взяв Гаротту в руки, направился к двери комнаты Серого. За ней сначала слышались долгие уговоры, затем более настойчивый голос мужчины. Он вскоре вышел из комнаты злой, в свете ламп лицо его выглядело крайне недовольным, и пошел в туалет. Мне приходилось все время ждать, стараясь не дышать воняющим от меня кремом. Но я хотел твердо убедиться, что это не ловушка, и меня не подкарауливают бык и губа, чтобы поймать за подобные шутки. Но пока вроде девушка делала все, чтобы черный мститель познакомился-таки с ее мучителем. В половине третьего ночи дверь комнаты Серого открылась, и девчонка босиком, неся туфли в руках, выскользнула оттуда, не закрывая за собой. Вздрагивая даже от шума моргающих ламп в коридоре, она направилась наверх. «Мой выход», — понял я, подождав для перестраховки еще полчаса, но она не вернулась. Прокравшись в комнату, я зашел слева, и поскольку он спал, повернувшись на бок, набросил ему на шею Гаротту, начав душить. Он почти моментально проснулся и, хрипя, попытался пальцами схватиться за тросик, затем зацепиться за меня. Но, понятное дело, ему это не удалось. А чтобы его не задушить реально, мне пришлось ослабить нажим, поскольку он уже начал сучить ногами по стене. «Жить хочешь?» — прошипел я, наклоняясь к его уху. Он всем видом стал показывать, что очень. «Завтра собирай вещи и уезжай так далеко, как только сможешь, иначе встретишься со своими дружками на кладбище». Он не мог говорить из-за удавки на шее, но осторожно попытался кивнуть, чтобы тросик не передавил ему шею еще больше. Чуть сведя руки, я перекрыл ненадолго кровь на сонных артериях, и он отключился. Я тут же освободил его и проверил биение сердца. Все было хорошо. Он просто потерял сознание. Вернувшись в туалет воспитателей, я сначала по-быстрому хозяйственным и дегтярным мылом убрал гуталин, которым наверняка везде наследил в комнате. Но я так и планировал, чтобы еще больше нагнать на него жути, когда он очнется и увидит кругом черные следы. А затем, голышом, подхватив вещи, отправился уже в туалет на своем этаже, где, наконец, смог отмыться от жирной пасты, и только после этого оделся в свою одежду, воняя так, что решил не входить в комнату, а прождать остаток ночи на подоконнике, утром убежав на тренировку. Вернулся я только после обеда, проведя много времени в небольшом рукотворном озере, чтобы оттереться илом и песком, так что полностью задубел. Пройдя к себе, я тут же узнал, что одна девочка сегодня лично видела черного мстителя, поскольку утром Серый, собрав свои вещи, даже ни с кем не попрощавшись, уехал в неизвестном направлении. Как позже стало известно, он купил билет до Иркутска. Поэтому утром и бык с губой уже не были столь воинственны, как раньше. А вечером их так избили старшаки, что обоих увезли в больницу. В интернате впервые с момента моего попадания сюда настал хотя бы относительный порядок. Нет, старшаки, конечно, избивали младших. Прилетало и мне пару раз, когда я не успевал убраться с их пути. Но все это было так, больше для порядка, без особого огонька. Зато, как фыркая от смеха поведала мне Ира, решившая со мной помириться после исчезновения Серого, теперь вход в подвал был весь завален записками с именами и датами, когда нужно устранить кого-то, кто не нравился подросткам. Я молчал и занимался тренировками, но в душе был рад, что в этот раз хотя бы обошлось без смертоубийства, за что меня опять обозвали букой и бесчувственным чурбаном. Как ни странно, Пень с помощью своих связей смог успеть проделать оформление до сборов. Так что с гордостью вручил мне новую зачетную книжку, свидетельствующую о принадлежности к школьному дюсш. А также обрадовал сообщением о том, что ни на какие сборы я в Иркутск не поеду, поскольку продолжу тренироваться здесь. Он смог на этом настоять, а там тренеры не были особо заинтересованы в том, чтобы на их базе появился новичок, который выиграл у их подопечных. Они решили, что если я плохо подготовлюсь, значит, плохо выступлю, а это им только на руку. Все это я понял сразу, слушая бахвальство пня, который этот нехитрый развод принял за свое достижение. Уведомив меня о том, что чемпионат СССР состоится, как и планировалось, с 12 по 14 августа в Днепропетровске, и что мы туда вылетаем из Иркутска 10 числа, он отправил меня тренироваться больше и чаще, даже выдав ключ от входных дверей, чтобы я не ждал вахтеров, а уходил и приходил тогда, когда это нужно. Его я, конечно, взял, вещь, безусловно, полезная в хозяйстве, но всяческие намеки на штангу или хотя бы еще на гири с гантелями, поскольку эти я перерос, натыкались на злобу и непонимание. Он сказал, что и так потратил кучу денег, чтобы создать дюш из одного спортсмена, и не намерен тратить на меня больше ни копейки, пока я не стану чемпионом СССР. Вот тогда мы и поговорим о новых снарядах. Но пока он говорил, я придумал другой план. Ведь, имея при себе ключ, было не обязательно после пробежки возвращаться в школу. С этой мыслью я и ушел от него. «Чего тебе? Ходят тут, топчут!» — обругала меня уборщица, когда я пришел в школу, в которой работал Артем Викторович. «Я Артема Викторовича Александрова ищу, по делу!» — не стал я с ней спорить. «Учительская он!» Старуха буркнула еще что-то про меня неприятное. А я отправился по коридору, на пути отлавливая октябрят или пионеров, которые показывали мне дорогу. Постучав в нужную дверь, я потянул ее на себя, просовывая голову. Пять взглядов устремились на меня, в том числе нужный. «Иван?» — удивился тренер. «Артем Викторович, можно с вами поговорить?» «Конечно». Он поднялся. Мы отошли в угол и присели возле подоконника. «Я думал, после того, как от нас ушел, ты больше не появишься», — сказал он. «Артем Викторович», — скривился я, — «ну вы серьезно? Думаете, это я устроил? После того, что вы для меня сделали?» Он задумался и протянул руку. «Прости, что-то и правда я погорячился. Просто все это так некрасиво было устроено, что во мне прямо злость скопилась». «Пень в этом специалист», — согласился я, — «делать людям гадости». «Так зачем ты пришел? Нужна моя помощь?» — поинтересовался он. «Да, он отказывается покупать мне больше железа, а оно нужно для проработки всех мышц, иначе я не смогу стать быстрее». «Зачем тебе железо? Ты же спринтер», — удивился он. «Больше мышечной массы — это плохо. А ее отсутствие еще хуже», — не согласился я с ним. «У вас есть зал тяжелой атлетики. Можете меня познакомить с их тренером?» «Да без проблем. Но только у них тренировки поздно вечером. Тебя отпустят со школы?» «Легко. Скажите, где и когда?» «Да приходи к крыльцу школы в 7 вечера. Я буду тебя ждать». «Спасибо, Артем Викторович. Вы опять мне сильно помогли». Я протянул руку, которую он пожал. «Спасибо большое!» «Я буду рад, если у нас в поселке появится новый чемпион СССР», — улыбнулся он. «Буду осознавать, что приложил к его становлению руку». «Спасибо, мне пора!» Еще раз поблагодарил его я, поскольку и правда больше просить мне помощи было не у кого. Вечером он сдержал обещание, познакомил меня с гиревиками. И те, узнав, что я мастер спорта, разрешили приходить и пользоваться чем хочу, только убирая за собой взятое. Я никогда не был так счастлив, как в этот день, когда наконец-то получил долгожданный доступ к железкам, которые точно усилят мой прогресс.